комплектом, но не переодетый в рабочую спецовку, а вполне легально, даже с экскурсоводом. Любитель техники Лаврик Павлик, он же Крот в пенсне, то и дело тыкал толстым пальцем, давая короткие пояснения. Объект строился. Два огромных корпуса имели только стены, еще не доведенные до самого верха. Завершен был лишь один, где и находилась недавно смонтированная установка. Какие-то проблемы имелись с электрическим питанием, размещением работников и, само собой, с охраной, о чем Крот сообщил первым делом. Возможность наложить руку на секретный объект его явно воодушевляла. Возле входа в зал, где столпилась целая дюжина стрелков с зелеными разговорами, Лаврик Павлик, внезапно остановившись, улыбнулся во весь зубастый рот. «Никуда эти умники теперь не денутся. Хотели без ЭКПУ справиться? Хрен им, и не таким гордым горло ломали. Ты хоть понимаешь, Тулак, что это за объект?» Поручик затаил дыхание. «Все равно узнаешь», — Крот стер усмешку с лица. «Но граждане ученые станут сказки рассказывать, а я суть выделю. Наша передовая советская наука доказала множественность миров. Чтобы с ними общаться, нужна специальная установка, называемая канал. Раньше канал только на прием работал, а нам надо, чтобы и на прием, и на передачу. Как в радио, понимаешь? Или как в телефоне, набрал номер и говоришь». Они, ученые, эти установку смонтировали, включили на пробу, а к ним чужак попал. Без всякого спросу, ясно? Захотел и появился. А такого быть не должно. Нам не тот телефон нужен, по которому всякие сомнительные личности звонят, а совсем наоборот. А если бы отряд диверсантов прислали? Теперь понял, Тулак? Поручика так и подмывало спросить про скантер, но он сдержался. «Не очень понял, Лаврентий. Множественность миров — это другие планеты?» Крот снял пенсне, поглядел прямо в глаза. «Нет, Семен, это миры очень похожие на наш, но все-таки немного иные. Время!» Этот диверсант прибыл из СССР, где на календаре 1938 год. «Ты как, на ногах устоишь или поддержать?» Бывший скаут-юкист, за годы войны не выкуривший ни единой папиросы, внезапно понял, что не отказался бы от хорошей затяжки. Большой зал под сетчатой, румбы из пересекающихся профилей крышей, был почти пуст. Возле входа стояла охрана, синие околыши, вся задняя часть оказалась заставленной штабелями деревянных ящиков, от которых шел густой сосновый дух, по стенам змеились толстые черные провода. Слева тоже стояли ящики, но уже покрупнее, из темной жести. Главное находилось в центре, куда сходились провода. Генератор, увитый толстыми разноцветными кабелями, огромная, похожая на шкаф, приборная панель и сверкающая светлым металлом квадратная платформа. Скантер, помещенный в легкую металлическую сферу, был установлен слева от платформы. Возле него недвижно застыл часовой. Поручик, все это уже видевший, пусть и в полглаза, сразу же заметил разницу. В его первое посещение приборная панель была мертва. Теперь же она не только светилась разноцветными лампочками, но и негромко, ритмично гудела. Светился и скантер, но уже совсем иначе. Семен с трудом отвел взгляд от живого кристалла. «Зря товарищ Сталин не приехал. Такое надо наблюдать своими глазами». Бывший ротный уже понял, что шеф его обманул. «А вот чего мне не доложили, так это назначение установки в теплом стане». «Доложили, понятно. Канал, если верить обмолвке Лаврика Павлика, работает уже не первый год». Впрочем, Семен, если и обиделся на товарища культа, то как-то мельком. Не до того было. Диверсант прибыл из мира, где на календаре 1938. Поручик вспомнил читанную им подметную литературу и невольно поежился. Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь к силе ничтожной козявки. Вот уж где культ. Настоящий. Усатый старик в старорежимной фуражке с большим гербом и понятая им из праха Великая Россия. Страшная, беспощадная к своим и чужим, построенная на костях и крови. Победоносная, сокрушившая всех врагов, могучая и щедрая. Великая. Живой огонь Скантра притягивал, не давал отвести взгляд. Маленький маяк в грядущее. Белая армия погибла на полпути. Он, ушедший в поход за летучим тигром, если не дойдет, то увидит. На малый миг все исчезло, затянулось густым серым туманом. Царь-космос, образок, спрятанный у самого сердца, старческий лик в высокой короне, воздетые в сторону руки, глухие стены вокруг, то ли темница, то ли пещера. Образ мира, впервые узнавшего, что за привычной реальностью есть что-то иное, сказал великий вождь товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. «Сильно горит, да? Не наш свет, не земной», — негромко проговорил Крот. Оказывается, они оба смотрели на Скантр. Отблески огня отражались в стеклышках пенсне, отчего лицо Лаврика Павлика сразу же показалось старше и страшнее. «Пойдем, Семен», — мягко добавил он, — «наглядимся еще. Нам сейчас надо шпиона расколоть». «Шпиона?» — Семен наконец очнулся. «А если он не шпион?» Пухлые губы нетерпеливо дернулись. «Тулак, не изображай гимназистку. Пленных на фронте допрашивал? Вот и молодец. Работаем как обычно. Я злой, ты добрый. Первым не лезь, я говорить буду. Шпион, не шпион. Пошли». Шпион, он же диверсант, сидел за деревянным столом и пил чай из большой глиняной чашки. Конвойный скучал рядом. Чуть дальше у приборной панели возился с бумагами невысокий черневый молодой человек в чистом белом халате. Семен его уже видел, но только со спины. Лев Тернем – научный руководитель проекта. Если верить всезнающему поручику Александрову, бывший заведующий лабораторией физико-технического института в Петрограде, ученик Абрама Иоффе и дипломированный музыкант, окончивший консерваторию по классу виолончели. Увидев гостей, физик-виолончелист на миг оторвался от бумаг, взъерошил торчащие черные волосы, махнул рукой. «Я сейчас, товарищи!» Ему не ответили. Крот уже стоял возле стола. Резким движением отослав конвойного, он поправил пенсне, еле заметно наклонился. «Тресь!» Чашка с глухим стуком ударилась о каменный пол. Лаврик Павлик брезгливо смахнул с запястья горячую каплю. Диверсант встал. Гость из 1938-го был молод и вызывающе красив, словно заморский киноактер с афиши. Темные волосы, яркие тонкие губы, слегка смуглое южное лицо. И незнакомая форма, светлая ткань с большими малиновыми петлицами, кожаные ремни, расстегнутая желтая кобура. Лишь взгляд казался странным, неживым. Сообразив, что Крот уже успел поздороваться, пусть и таким оригинальным образом, Семен Тулак поспешил назваться. Гость спокойно кивнул в ответ. «Здравия желаю! Капитан Ахилла Михаил Александрович, столичное управление НКВД СССР, обеспечил безопасность объекта «Теплый стан», вызвался добровольцем при проведении эксперимента. Установку включал лично товарищ Тернем. Наш товарищ Тернем. Он и оформил разрешение». «Испытатель, значит?» Добродушно усмехнулся любитель техники. «Ну, это еще с какой стороны посмотреть? Статья 27 УК РСФСР. Преступления, направленные против установленных рабочей крестьянской властью, основ нового правопорядка или признаваемые ею наиболее опасными. У тебя этих статей не меньше трех сразу. Перечислить? Или на слово поверишь?» Тонкие губы дрогнули. «Тактика допроса при полном отрицании вины подследственным. Мы это в училище проходили. А я вас знаю, гражданин начальник. В мое время, точнее, в моем мире, на моей грани кристалла, вы – руководитель Закавказской парторганизации. По слухам, вас собираются назначить заместителем Ежова, нашего внутреннего наркома». Поручик не без удовольствия заметил, как дрогнул кадык на шее у крота. «Эй, удивил! Заместителем! Если бы главным архитектором!» «Грань кристалла, говоришь? Умный, значит? Товарищ Тернем, как там с бумагами?» «Иду, иду!» — откликнулся физик. «Уже бегу!» И вправду не подошел, подбежал. Положил на стол несколько смятых документов, неуверенно провел пятерней по волосам. «Я сравнил. Подпись моя. Во всяком случае, очень похожа. Но бумага почему-то на бланке наркомата госбезопасности. Такой наркомат в 1938, конечно же, может быть, но в подобном случае моей подписи для проведения эксперимента мало. Есть твердо установленный порядок оформления документов. Не думаю, что за эти годы наша бюрократия сильно изменилась». Покосившись на диверсанта, он несколько смутился. «Извините, товарищ Ахилла». Стеклышки пенсне блеснули. Крот сочувственно кивнул. «Спешили, видать. Бывает. А теперь, Ахилла, меня послушай. Установка эта секретная. Все работы на контроле в политбюро. Из-за тебя специальную комиссию создали, чтобы разобраться с твоим незаконным проникновением. И тут гражданин капитан столичного управления. Никаких сомнений быть не должно. А у меня они есть». Гость слушал спокойно, лишь глаза прикрыл. Поручик вдруг подумал, что так вели себя на допросе пленные комиссары, из тех, что похрабрее. Все уже сказано, осталось лишь достойно умереть. «Если ты обеспечил безопасность объекта, почему тебя от дела оторвали? А там, на твоей грани кристалла, кто на хозяйстве остался? Собачка Бобик на цепи? Оружие зачем с собой взял? В кого стрелять собирался?» «Погодите», — не удержал Тулак. «Человек жизнью рисковал, а вы с ним как со шпионом германским. Он, между прочим, никуда незаконно не проникал. Из СССР отбыл и туда же прибыл». Поручик осекся, уловив довольный взгляд из-за стеклышек. «Ах да, он же добрый». На душе сразу же стало кисло. Допрос идет строго по плану. Кажется, гость подумал о том же. Улыбнулся невесело, присел на стул, голову назад откинул. «В разведке работали, товарищи?» Кадык крота вновь дернулся, но ответ прозвучал спокойно и четко. «По заданию партии я служил в контрразведке буржуазной Азербайджана. Потом руководил агентурным внедрением в грузинские эмигрантские организации». Гость кивнул. «Тогда вы должны знать, что возможны два варианта поведения при аресте. Агентам рекомендуется первый – полный отказ от показаний. Пытают меньше и убивают быстрее. К этому, пожалуй, добавить нечего. Посоветую лишь надевать при испытании глухую повязку на лицо. Плотную, лучше всего кожаную. Очень яркий свет при переходе, как адское пламя. До сих пор горит». Закрыл глаза, выдохнул резко. «Убивайте!» Негромко ахнул Тернем. Лаврик Павлик, быстро приложив палец к губам, оттащил ученого в сторону и молча указал на стул возле приборной панели. Тот, покосившись, угрюмо покачал головой. Подошел Тулак, взглянул вопросительно. Крот поморщился, снял пенсне. «Что вы на меня смотрите? Не я убивайте, сказал, он сказал. Товарищ Тернем, если хотите, чай ему налейте. Или валерьяновых капель 20 на стакан». Физик, ничего не ответив, отвернулся. Лаврик Павлик отвел поручика подальше, полез в карман. Семен ждал, что тот достанет папиросы, но на свет божий был извлечен стеклянный флакончик с белыми таблетками. Крот, быстро вытащив одно, кинул в рот. «Желудок больной», — пояснил неохотно. «Говорят, от нервов болит и болит». «Ну что, Тулак, все понял?» Семен поглядел на гостя. «Думаешь, бежал?» Лаврик Павлик фыркнул. «У шпиона все документы были бы в порядке. У честного человека тоже». «Конечно, бежал. Не захотел, понимаешь, пролетарскую пулю кушать. Зря, что ли, он адское пламя помянул. Только ты его, Тулак, не жалей. А вдруг он старушку зарезал? Или расстрелял не тех врагов народа? Лишнюю сотню прихватил, а?» Поручик невольно вздрогнул. Он и вправду успел посочувствовать красивому парню в светлой форме. А ведь Микаэль Ахилла не просто чекист, он из той самой эпохи с пигмеями и козявками. Как будет сказано 20 годами позже, время массового нарушения социалистической законности. Перед глазами вновь стал портрет с обложки «Огонька». «Великая Россия, товарища Сталина». «Кто жертва? Кто палач?» «Пошли дальше колоть», — вздохнул Крот. «Теперь я добрым буду». Капитан Микаэль Ахилла сидел в той же позе. Голова откинута назад, руки на коленях, тонкие губы сжаты. На столе парила кипятком новая кружка с чаем, родная сестра разбиты. Физик-музыкант оказался весьма оперативен. Услыхав шаги, капитан открыл глаза, скользнул равнодушным взглядом. «Это, понимаешь, опять мы!» — блеснул стеклышками крот. «Такие вот мы с товарищем Тулаком бесчеловечные! Слушай, Ахилла, а на что ты рассчитывал? Думал, с цветами встретят? Мы бы встретили, даже оркестр позвали, если бы ты вправду дорогим гостем был. Но если там твое начальство такое злое, почему ты надеялся, что здесь добрые живут? Очень добрые, понимаешь, и очень глупые!» Ахилла медленно встал, оправил гимнастерку. «Не хотел под пытками умирать. 50 шансов на то, что сгорю при переходе. 50 — попаду на иную грань. Не на добрых я рассчитывал и не на глупых. Думал, что в каком-то из миров есть еще справедливость. Странно звучит. Понимаю, несерьезно как-то, но вы не жили в мое время, вам это только предстоит». Лаврик Павлик скривился, словно горького хлебнул. «Не пугай, пуганые мы. Ты вот что мне, капитан, скажи. Представь, что я злой, а начальство доброе. Позвонят сейчас и тебя отпустить прикажут. Пойдешь куда?» Поручик прикинул, что в этом мире, вероятно, есть свой Микаэль Ахилла, мальчишка лет 12. А может и нет, не родился или умер от испанки в 1919-м. Грани кристалла хоть и похожи, но все-таки разные. «Чем заниматься будешь? В АГПУ тебя не возьмут, в милицию тоже. В разбойники пойдешь, на большую дорогу. Мне, знаешь, очень интересно. Ты же не за границу бежать хотел, даже не на Марс». Капитан еле заметно пожал плечами. «На Марс не претендую. Для начала попросил бы машину с шофером, покрутился бы по городу, а потом велел остановиться у проходного двора». «Ай, молодец!» — восхитился крот. «Слушай, какой умный, а! Может, тебе все же не убивать? Может, ты нам, Ахилла, поможешь? А мы тебе тоже поможем. Только учти, отпускать тебя никто не собирается». «Отчего же?» — негромко прозвучало за спиной. «Есть мнение, что нашего гостя следует отпустить. Мы выделим вам машину, товарищ Ахилла». Ким Петрович Лунин неторопливо вынул изо рта погасшую трубку, шагнул к столу. «Я глава комиссии, созданной по решению Политбюро. Здравствуйте, товарищи. Кажется, мнения уже определились?» Поручик полюбовался выражением украшенной стеклышками физиономии и, не удержавшись, рассмеялся. Часть третья. «Мне право неловко, Ольга», — виновато проговорил Соломатин, ёжась от внезапно налетевшего ветра. «Вы человек очень занятый, а я посмел самым беспардонным образом напроситься на встречу. Но присутствуют некие обстоятельства». Кавалерист-девица взглянула хмуро. «Еще барышни назовите. Вы, Родион Геннадьевич, прямо-таки интеллигент в галошах. Когда мне в тюрьму передачи возили, небось, не спрашивали. Говорите уж прямо, чего у вас случилось?» Достань воробушка, поправив знакомый английской кепи, поглядел странно. «Дело не во мне, точнее, не только во мне». Последние два дня в столице выдались теплыми, по-настоящему весенними, но в этот вечер холод вновь взял свое. Ледяной ветер загулял по улицам, небо исчезло за густым пологом туч, а вместо ожидавшегося дождя в воздухе беззвучно заплясали мокрые снежинки. Ольга догадалась надеть пальто. Интеллигент Соломатин остался при костюме и галстуке, зато в кепе. К ботинкам ученого сиротливо прижимался старый, доверху набитый портфель. Встретились где обычно? На солянке у бывшего тхарского центра. Ольга сразу же предложила поискать более уютное место для разговора, но ученый отказался, отговорившись, что дело минутное, хотя и важное. «Сначала обо мне». Достань воробушка быстро оглянулся, перейдя на громкий шепот. «Все архивы бывшего тхарского центра опечатаны. У меня на квартире был обыск. Вот, удалось кое-что унести». Он кивнул на портфель, усмехнулся невесело. «Почему не арестовали, сам не пойму. Искали какие-то прокламации и чуть ли не списки подпольного правительства. Зная методу этих господ, то есть в данном случае товарищей, я был уверен, что найдут.